Эта жалоба на задержку крестьян и на взятие с них лишнего за пожилое против судебника не была единственную в описываемое время. Иногда землевладелец, взявший с отказывающегося крестьянина все пошлины, грабил его, и когда тот шел жаловаться, землевладелец объявлял его своим беглым холопом и обвинял в воровстве. Дети боярские пользовались своей силой против черных деревень, не отпускали к ним крестьян. Приказчики и крестьяне царских сел позволяли себе насилие, явные разбои над монастырскими крестьянами. Так приказчики и все крестьяне села Хрепелева, принадлежавшего Покровскому девичью монастырю, били челом, что государев Даниловский приказчик прислал своих людей, крестьян, которые оступили село Хрепелево, бросились грабить монастырские дворы, конюшенные и большой, старосту и крестьян начали бить насмерть, стрелять из луков и ручниц, колоть рогатинами, сечь саблями и топорками, пограбили всего добра монастырского и крестьянского на 160 рублей. Иногда крестьянин, отжив льготные годы, продолжал не платить никаких пошлин, не давался под суд землевладельцу, и когда тот высылал его, не ехал. Землевладелец обращался в суд, который, найдя жалобу его справедливую, решал, чтоб крестьянин выехал немедленно в месячный срок. В противном случае приказывал выметать его вон немедленно. До нас дошли от описываемого времени порядные крестьянские грамоты с землевладельцами, с монастырями. В них прежде всего говорится, сколько земель занимает крестьянин. Потом перечисляется, сколько крестьянин обязан давать оброку землевладельцу. Причем оброк хлебом отделяется от денежной дани. Кроме того, крестьянин обязывался платить тиунские, ключничьи и посельничьи пошлины, давать всякие разрубы и ходить на монастырское дело, подобно всем другим крестьянам. Иногда, если крестьянин приходил на новое или запустелое место, должен был распахать деревню, как тогда выражались, огораживать поля, чинить старые хоромы, строить новые, то получал от землевладельца подмогу деньгами и льготу на несколько лет не давать дани и не ходить на работу. Это выражение «распахивать деревню» указывает нам на первоначальное значение деревни и на отношение ее к селу. Слово «деревня» происходит от дерева и потому означает место, только недавно освобожденное от леса, расчищенное для пашни. Этому представлению соответствует уже известное нам западно-русское выражение «сырой корень» — «сесть на сыром корню». Если крестьянин не отживал льготных лет и уходил, не исполнивши своих обязанностей, то должен был возвращать подмогу землевладельцу. В случае неисправного платежа оброка правительство грозило крестьянам, жившим на черных землях, а слушников из волости высылать, и вперед им в той волости не живать, а на их место называть иных жильцов. Устроить хозяйство на новом или запустелом месте называлось наставить саху. Иногда на один участок земли садилось двое крестьян, между которыми не видно родственной связи. Относительно холопий в новом судебнике Иоанна IV встречаем перемены против судебника Иоанна III. Перемены эти клонятся к ограничению числа случаев, в которых свободный человек становился холопом. В старом судебнике говорится: «По тиунству и по ключу сельскому. Холоп с докладом и без докладу. В новом. По тиунству, бесполный и бездокладной, не холоп. А по сельскому ключу, бездокладной, не холоп.